Глава 4. Неделя скачек. За 3 года до войны за независимость, через 9 лет после того, как Ред покинул Низины, февральским днем Розмари, расстроенная, стояла перед зеркалом. Она казалась себе слишком высокой, с более длинным, чем диктовала мода, торсом. Ее самые обычные золотисто-каштановые волосы, разделенные прямым пробором, велись кольцами. Черты лица представлялись Розмари слишком крупными, а губы слишком пухлыми. Единственное, что она одобряла в своем лице, это открытые серые глаза. Розмари показала зеркалу язык и заявила: «Нет, ты мне не друг». На ней было изящное платье из набивного зеленого ситца, сшитое специально к неделе скачек. Неделя скачек была высшей точкой общественной жизни Чарльстона. Урожай риса собрали, высушили, обмолотили, продали и отправили покупателям. Негры, которым была вручена ежегодная новая одежда, наслаждались Рождеством. Семьи плантаторов перебрались в город, где по утрам занимались сплетнями по поводу немногих событий предыдущей ночи и предвкушали то, что произойдет предстоящим вечером. Щегольские экипажи, и новые, и отремонтированные, и выглядящие как новые старые, ехали по дорогам, делая большую петлю по Ист-Бэй, вверх по Митинг-стрит и снова по Ист-Бэй. Туалеты по последней парижской моде, заимствованные у лондонских портных и сшитые вольными черными швеями, демонстрировались на балах в Жокейском клубе и в обществе Святой Сесилии. Экскурсанты-янки глазели на огромные городские особняки, толпы негров, великолепных скаковых лошадей и первых красавиц юга. Клео ворвалась в спальню Розмари, сжимая руки. «Мисси, там вас хотят видеть!» «Я сейчас спущусь, проводить джентльмена в гостиную». «Он не Мисси, он ожидает во дворе, он не джентльмен!» Клео поджала губы. Вишневые панели в комнатах для приема гостей в городском доме Лэнгстона Батлера в стиле греческого возрождения были покрыты лаком, а мраморные камины украшены резьбой. Весь второй этаж здания опоясывала тенистая веранда. На задней стороне дома находилась лестница для слуг. Узкая, крутая, с некрашенными перилами. Вверх по ступеням слуги носили суповые миски и тарелки – для официальных обедов и тяжелые тюки свежего белья. Вниз спускались грязные простыни, наволочки и скатерти. С особой осторожностью слуги несли по лестнице ночные горшки членов семьи. В течение этого сезона о батлерах заботились только 15 броутонских слуг. Дядюшка Соломон, Клео, Геркулес, Сьюди и повариха жили в отдельных комнатах над кухней. Остальные слуги спали в тесных каморках на чердаке конюшни. В обычные дни двор представлял собой улей, обитатели которого мыли, стирали, чистили стойла, ухаживали за лошадьми. Но сегодня Джира участвовал в двухчасовом забеге, и все были на скачках. «Ау!» — позвала Розмари. Из конюшни пахло мазью для колес, притиранием для копыта навозом. Лошади с любопытством подняли головы над стойлами. Пришедший с визитом к Розмари мужчина так сильно сжал свой пакет, что даже помял его. «Тунис? Тунис Бонна?» Как и его отец Томас, Тунис добывал зверя и рыбу на продажу, но в то время он служил лоцманом в компании «Хейнс и сын». Розмари знала его в лицо, хотя никогда с ним не разговаривала. «Тунис Бонна? Помнится, вы недавно женились?» «Да, мэм, в прошлом сентябре. Моя Руфь — старшая дочь преподобного Прескотта». Очки в проволочной оправе и торжественное выражение лица делали Туниса точной копией учителя Пуританина. Его одежда была опрятной, выглаженной и источала легкий запах мыла со щелоком. «Вот, просили вам передать». Бонна подал Розмари пакет и повернулся с тем, чтобы уйти. «Пожалуйста, Тунис, подождите. Здесь нет визитной карточки. Кто это прислал?» Из развязавшегося пакета выглядывал внушительных размеров желтый шарф с элегантной черной бахромой по краям. «Боже мой, какая великолепная шаль!» «Да, мисс». Накинув шелк на плечи, девушка почувствовала его ласковое прикосновение и одновременно какое-то смутное беспокойство. «Тунис, кто прислал ее мне?» «Мисс Розмари, я не хотел бы неприятностей от господина Лэнгстона». «Это не Эндрю Равенель?» «Нет, не Эндрю Равенель, вовсе не он». Розмари решительно заявила: «Вы не уйдете отсюда, пока не расскажете все». Томас Бонна снял очки и потер нос. «Посчитав, что его письма не доходят до вас, он попросил меня передать это вам в руки. Мы виделись во Фрипорте. Он нисколько не изменился». Тунис крутил в руках очки, словно какой-то незнакомый предмет. «Я был лоцманом на пароходе Джон Б. Эллиот, перевозившим рис и хлопок. А на обратном пути — паровозные колеса для железной дороги Джорджии. Стоило его увидеть, я сразу узнал, кто это. Ред Батлер совсем не изменился». Розмари почувствовала, как что-то сдавило ей горло, и поспешно ухватилась за перила. Ред имел дело с пиратами в Никарагуа, потом бросил это занятие. «Он ведь... он умер?» «О, нет, мисс, мистер Ред не умер, он совсем-совсем живой». «Но ни одного слова мне за 9 лет». Тунис Бонна подышал на стекла очков и вытер их носовым платком. «Мисс Розмари, брат писал вам, писал регулярно».